Оружие есть оружие. Еще раз проверил, как ходит в ножнах меч. Все было готово. Время подходило. Скоро начнется то, ради чего Кэтсу сюда послали. Он вышел из бытовки и направился ко входу в исток, где дежурил напарник. 20 шагов. 10. Кэтсу оглянулся, увидел сигнал на склоне соседней горы и понял, что счет пошел на секунды. Он обнажил меч. «Кин!» «А?» — обернулся тот. «Ты чего, друг? Еще 10 минут до твоей смены!»